преобразование метода открытия материалистической основы диалектики. Как отмечал Маркс, Гегель одновременно и открыл, и мистифицировал диалектику, представив ее независимой от реальности сферой, чистыми законами абсолютного разума. Свое исправление основ гегелевской диалектики Маркс назвал «переворачиванием на ноги», тогда как у Гегеля она стоит на голове. Это образное выражение действительного переистолкования и существенного преобразования диалектического метода. Маркс, а затем и Энгельс обратили внимание на то, что главные фундаментальные диалектические зависимости и отношения, указанные и логически проанализированные Гегелем, присутствуют и в реальных процессах жизни, природы, общества, в повседневной практической действительности. Более того, эти зависимости открывают в реальной жизни ученые, практические деятели, никогда не бывшие гегельянцами, не владеющие технологической стороной диалектики и не умеющие устанавливать диалектические зависимости между абстрактными понятиями. Изучая математику, химию, историю экономической и политической жизни, историю культуры и технологий, Маркс и Энгельс постоянно обнаруживали в этих различных областях знания о действительности отчетливое проявление диалектических закономерностей. Вывод был сделан в обычной для Маркса четкой теоретической форме. «Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 21. В политической экономии, как и в естествознании, подтверждается правильность того закона, открытого Гегелем в его логике, что чисто количественные изменения на известной ступени переходят в качественные различия. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 318. В книге «Антидюринг» 1876-1878 Энгельс развернуто, систематически и популярно объяснил, как проявляются законы и категории диалектики в неживой и живой природе, общественном развитии, духовном творчестве, и показал, какое огромное значение имеют они для марксистского миропонимания. В частности, он указывал на огромное значение диалектического понимания мира как антидогматизма, принципиального неприятия каких бы то ни было результатов познания и практики как абсолютных, завершающих историю.